Глава 67. Гедеон знал, что умрет, но ровным счетом ничего не чувствовал. По крайней мере, проще и не так больно. Вдруг раздался вопль. Послышалась частая стрельба. Гедеон обернулся и увидел чудовище, человеческую фигуру, залепленную грязью, вырвавшуюся из жидкой кучи. Фигура бежала, палила из винтовки и выла, как привидение. Пули отшвырнули кивающего журавля в сторону, но даже падая, ожесточенно отстреливался. — У меня нет патронов! — заорала Минди, бросила винтовку и нашарила в грязи свой пистолет. Гедеон упал на кивающего журавля и пытался вырвать у него пистолет, в надежде, что он мертв, но тот оказался жив. Тоже благодаря бронежилету. Оба покатились по грязи, борясь за ТЭК-9. Кивающий журавль был сильнее. Он сбросил с себя Гедеона и завладел пистолетом. Минди пытался огреть его доской по голове, но убийца успел увернуться, и удар пришелся ему по плечу. Он нетвердой рукой поднял пистолет. До Гедеона дошло, что теперь у них одна надежда — бегство. «Бежим!» — крикнул он. Минди выскочил из траншеи, как ошпарины. Гедеон последовал за ней. Пули неслись им вслед, но они уже мчались по полю, исчезая в кромешной темноте, и попасть в них может было только чудом. На какое-то мгновение все стихло, только гром продолжал громыхать, но и тот затихал. «Перезаряжает!» — крикнула Минди на бегу. Беглецы достигли леса, и от новых выстрелов на них посыпало листва. Они продирались сквозь подлесок до тех пор, пока окончательно не лишили сил. «Где твое оружие?» — прохрипел Гедеон. «Обронила. Но есть запасное. Она достала военный кольт 45. Где проводок? У меня в кармане». «Бежим дальше!» Она устремилась на юг. Гедеон, превозмогая боль, старался не отставать. В драке он лишился очков ночного видения и фонаря. Приходилось двигаться на ощупь, сначала в поле, потом в чаще, царапаясь о ветви и колючие кусты. У Гедеона не было ни капли сомнений, что кивающий журавль преследует их по пятам. «Ничего не получится. Просто на у него прибор ночного видения. Нам надо на открытое место. Там мы хоть что-то увидим». — Согласна, — кивнула Минди. — Тогда за мной. Гедеон вспомнил карту и повернул на восток. Деревья расступились, и они побежали по другому кладбищу, где под ногами встречали чуть присыпанные черепа. Они выскочили на широкую заросшую дорогу, за которой стояли низкие строения исправительной колонии. В южном секторе небосвода еще теплился свет. Там находился Нью-Йорк. Этого зарева хватило, чтобы сориентироваться. Гедеон пустился бежать, Минди метнулась за ним. «Где лодка?» — крикнула она. «У берега, под трубой!» Сзади по ним опять началась пальба. Гедеон инстинктивно плюхнулся на живот. Минди приземлилась рядом, перевернулась на спину и повела ответную стрельбу. До них донесся крик боли, после чего стало тихо. «Я попала!» — выдохнула она. «Вряд ли. Он само коварство». Они вскочили и помчались к развалинам спальных корпусов. Ворвавшись внутрь через разломанную дверь, Гедеон устремился из комнаты в комнату, преодолевая в прыжках развалившиеся койки. Выбежав с противоположной стороны, он резко свернул в разрушенную часовню, пробежал сквозь нее, выскочил в окно розетку, повернул назад. — Что мы делаем? — раздал за спиной запыхавшийся голос. — Ты же сказал, что лодка под трубой! — Мы действуем наугад, надо его запутать, а потом затаиться. Задыхаясь, чуть не теряя сознание от боли в ребрах, Гедеон устремился через густой лес к берегу, но теперь уже не так быстро, как можно тише. Деревья расступились, и они выскочили на знакомую ему бейсбольную площадку с заросшими трибунами и с исчезнувшим под молодой порослью игровым полем. Посреди поля Гедеон остановился и прислушался. Из-за завывания ветра, шума дождя различить другие звуки было почти невозможно. — Уверена, мы от него оторвались, — прошептала Минди, вынимая из карманов патроны и зажирая кольт. — Неплохое место. Она кивнула на заросший склон, бывший раньше трибунами. Гедеон согласился, они заползли под скамьи. Растительность здесь была такая густая, что они почувствовали себя как в пещере. Дождь забарабанил по металлическим сиденьям над их головами. — Здесь он нас никогда не найдет, — сказала Минди. Гедеон покачал головой. — Рано или поздно. Он все равно отыщет, куда бы мы ни забились. Мы немного подождем, побежим к лодке. До нее уж недалеко. Он прислушался и различил шум прибоя, как его не заглушал дождь. «Кажется, я в него попала», — повторила Минди. Гедеон не ответил, потому что обдумывал предстоящий путь к лодке. У него не было уверенности, что кивающего журавля ранили. «У тебя есть фонарь или лампа?» — спросил он. «Были в рюкзаке. Мне удалось унести только револьвер». «Не пойму, как ты выбрался из кучи грязи? Она была рыхлая, меня засыпало не сильно. Ты много сгреб. Отдавай проводок». «Ради бога». «Вернемся к этому потом», — простонал он. Минди медленно выпрямилась, сделала шаг назад, взяв его на мушку. «Сказано, давай сюда». Глядя в дулу, Гедеон ничего не понимал. Но так продолжалось только секунду-другую. На третью он вспомнил, как кивающий журавль обозвал его дураком. Тогда это показалось случайным словом. Теперь слишком поздно до него дошло, что кивающий журавль не позволяет себе случайных поступков и даже слов. — Ты что вытворяешь? — спросил он. — Давай сюда проводок. — Ты кто? Ты не агент ЦРУ. Была агентом, но там мало платили. — Теперь ты вольный игрок? — Типа того, — она улыбнулась. — Сейчас работаю на ОПЕК. — На ОПЕК? — Ага. Думаю, тебе хватит мозгов понять, с какого боку тут ОПЕК. «Пока что не хватает», — соврал он, чтобы потянуть время. «Представляешь, что может сделать эта завитушка с их бизнесом? Нефтяной рынок прикажет долго жить вместе с двигателем внутреннего сгорания, так что давай ее мне, парень. Честно говоря, мне не хочется тебя убивать». «Да, Гедеон, не хочется, но придется, если ты не послушаешься». «Сколько тебе за это платят?» 10 миллионов». «Ты продешевила». Он вспомнил Гонконг, дипломатическую печать в ее сумочке. Одно это должно было вызвать у него подозрение. Кивающий журавль прав, я свалял дурака. Минди протянула руку ладонью вверх. «Конечно, она меня пристрелит, если пожелает, но вдруг, чем черт не шутит, вдруг ее остановит память о нашей близости?» Он вынул из кармана проводок и отдал ей. «Молодец». Держа временного подельника на мушке, Минди рассмотрела проводок, потом сжала кулак и прицелилась. «Ух ты, мне действительно жаль тебя убивать!» Едва он понял, что она говорит правду, но это не мешает ей спустить курок. Он зажмурился.